Дессер привез Жанет в свой загородный дом. Не спросил ее, хочет ли она. Молчал. Принес бутылку коньяку. «Согрейтесь. Вы хорошо читали. Вам нужно на сцену. Помните, вы говорили, что у вашего режиссера нет денег? Это пустяки».